Глава 12. Рога и копыта. В абсолютной черноте было видно только свинцово-багряное небо. Близкое, тяжелое, оно нависало потолком. Протяни руку и коснешься. Небосвод давил, казалось, вот-вот рухнет и придавит. Первые секунды в аду я смотрел наверх, вспоминая, что мне пытался растолковать деспот, восторгающийся хмурым небом окаянной бреши. Да уж, здешнее куда мрачнее. Не мудрено, что соратник не мог отвести глаз от того. Созерцание прервала система. Просчитав нестандартную ситуацию, она выдала полотно текста. «С» — восклицательный знак, перевернутая «Р» — многоточие. Не успел я подумать, что за фигня, как текст преобразился. «Скиф, игровой план преисподняя активирован не в полном объеме. Полная активация возможна лишь при выполнении двух условий. Достижение хотя бы одним игроком 700 уровня. Выполнено». 666 поражение разумных дисгардиума в демонических играх. Не выполнено. Сейчас 665. В связи с этим ваш игровой процесс в преисподней будет проходить в субъективном временном потоке. Преисподняя. Новая игровая механика. Великий исход демонов из дисгардиума в преисподнюю свершился более 6000 лет назад. Отрезанные от маны, они разучились творить магию, без которой невозможен набор очков опыта и повышение уровней. Лишь спустя годы после Великого исхода князья преисподней Диабло, Белиал и Азмодан, научившись управлять Хао, создали для своих последователей иерархическую систему, приближенную к привычной. С тех пор каждый демон получил шанс возвыситься, собирая в себе Хао. Миллион накопленных частиц обозначается белой звездой на левом роге и награждается приростом характеристик. 13 белых звезд сливаются в одну желтую, 13 желтых в оранжевую, оранжевая превращается в красную, а 13 красных в черную. Игрок, желающий создать персонажа демонической расы или пересоздать текущего, перед этим должен достичь как минимум 700 уровня. Новый представитель демонической расы начинает игру без звезд, однако по сумме очков основных характеристик будет сопоставим с усредненным персонажем 700 уровня, получив 13 тысяч очков характеристик, распределенных согласно выбранным расе и классу. Игровые расы преисподней. Открыв профиль, я убедился, что ко мне этот ознакомительный текст не имеет никакого отношения. К чему мне его показали, осталось загадкой. Разблокировано легендарное достижение. Провались оно в ад. Вы первым в мире попали в преисподнюю, не будучи игроком демонической расы. Уникальное и самоубийственное достижение. Надеемся, вы знаете, что делаете. Награда. Перк «Рога и копыта». По желанию, вы можете отрастить рога и копыта, но убрать их, к сожалению, будет не так просто. Прекрасная награда за легендарное достижение. Все с этими демонами с каким-то подвохом, даже ачивки. Что уж говорить о самой преисподней, где я не видел дальше своих рук. По своей обычной привычке я начал размышлять вслух о том, как буду выбираться отсюда и как здесь темно. «Во славу Доминиона!» Пронзительный вопль, раздавшийся из мрака, прозвучал на демоническом, и я его понял. С полсекунды раздумывал, удастся ли заговорить с первым встреченным жителем преисподней. Но ни к какому выводу прийти не успел, потому что демон атаковал. В то же мгновение сработал путь невозмутимости и устойчивости. Урон не прошел, зато по самому нападающему врезало отражением, причем так, что тот отлетел на несколько шагов и исчез в темноте. Зрение никак не перестраивалось, и я ни черта не видел. Направившись к отлетевшему телу, всмотрелся в профиль и неверяще моргнул. «Тифлинг, хакар, мусорчик 1008 уровня?» Речь сама по себе полилась на языке демонов, однако у меня тут же запершило в горле и заболел язык. «Не слабые тут мусорщики», — задумчиво произнес я. Уровень непися поразил, учитывая, что даже Аваддон был лишь 666-го. Наверняка разработчики просто масштабировали демонов для игр. «Ладно, сойдет». Разведка — наше все. А добывать информацию, оставаясь скифом, было невыполнимой задачей. Имитация не подвела. «Имитировать тифлинга Хаккара, мусорщика 1008 уровня». Я подтвердил, и передо мной всплыло предостережение. «Внимание! Демоны обладают истинным зрением, позволяющим увидеть вашу действительную внешность. Внимание! Метка «Враг преисподней» не маскируется иллюзорной имитацией. Для достоверности рекомендуется полная имитация с полным преобразованием персонажа. Использовать полную имитацию тифлинга Хаккара, мусорщика 1008 уровня». Согласившись, я ощутил, как мое тело изменилось по-настоящему. Ступни онемели, втянулись и покрылись роговыми наростами, превратившись в копыта. Ноги, похрустывая костями, подогнулись коленками назад. Из черепа сквозь кожу пробились рога. Преобразование уложилось в 2-3 биения сердца, а когда закончилось, всплыло еще одно запоздалое предупреждение. «Внимание! Преисподняя отрезана от дисгардиума. Классовые навыки предвестника, а также особые божественные способности, божественное озарение, глубинная телепортация, имитация, литургия, освобождение, самопожертвование, синергия, сокрытие сущности, возмездие спящих, содействие спящих, единство, касание спящих, колесо фортуны, неуязвимость спящих, правосудие спящих, хоть и не требуют маны, однако нуждаются в связи с покровительствующим божеством. Испив амброзии спящих, вы поглотили частичку истинной плоти спящих богов, которая сделала возможной разовую активацию навыка имитация. Частичка покровительствующих божеств израсходована. Выбранный облик, тифлинг Хакар Мусорщик 1008 уровня, будет закреплен за вашим персонажем на все время пребывания в преисподней. Какой бы Искин ни управлял этим измерением, он умело подстроился под нестандартные обстоятельства. То есть урезал мне возможности в рамках игрового процесса. Тифлинг смотрел на меня угасающим взглядом, и если я правильно интерпретировал выражение его лица, мусорщик был в ужасе. Выглядел он совсем юным и очень похожим на человека, если не считать ярко-красной кожи, длинного хвоста и мощных рогов, загибающихся полукругом на манер бараньих. Безбровое и безгубое лицо демона выглядело так, словно его обожгло кипятком. Я тронул свое, ставшее таким же. Грубая кожа, щетина на подбородке. Нужно будет привыкнуть к новому обличию, чтоб не шарахаться от собственного отражения. Сделав шаг, я пошатнулся. Ходьба на копытах требовала сноровки. Хорошо, хоть полет сохранили. Жуткий вой тоже остался при мне. Но как на него реагировали демоны, я помнил по играм. С радостью выли вместе со мной. Присев рядом с истаивающим телом, я оценил выпавшее с него барахло. Короткие штаны из шкуры лавового трясуна, броня 162, больше напоминавшие юбку или кожаный пояс, из-под которого свешивались лоскуты ткани, прикрывающие интимные места. Легкая куртка мусорщика преисподней, броня 279, пустая фляга из хаотической стали. Была указана стоимость каждого предмета. Дороже всего стоила последняя, две монеты из демонического серебра. Одежда оценивалась в меди, а в чем отличие демонических металлов от обычных, мне только предстояло узнать. Главное, все мои миллионы в обычном золоте здесь, очевидно, не пригодятся. Хотя, зная демонов, можно предположить, что в крупных городах найдутся обменники. Все-таки демоны бывают в Дисгардиуме. Флейгры и Снегой как-то же попали в сокровищницу первого мага. Я поднял одежду и собрался уходить, но краем глаза кое-что заметил. На черно-бурой земле во мраке поначалу сложно было увидеть несколько крупинок, словно кто-то просыпал красный перец. Но полная имитация тифлинга только добралась до преобразования глаз, и демоническое зрение заработало. Хао, 57 частиц. Частицы хаоса пронизывают всю преисподнюю, жители которой научились копить их и использовать для собственного развития. Внимание! Вы можете поглотить хао или вернуть к жизни бывшего владельца, тифлинга Хакара. Хаос ничего не забывает, а потому демон, воплощенный даже спустя годы, будет помнить все, что происходило с вами, пока его хао было в вашем теле. Выберите стандартное действие для частиц хао – поглотить, поместить в инвентарь или вернуть тифлинга Хакара к жизни. Демон мог бы многое рассказать, найди я с ним общий язык, но чертова преисподняя сама отняла у Хакара этот шанс. Сменить облик я больше не смогу, а потому придется демоненку пока исчезнуть. Буду возвращаться и верну его к жизни. Я подобрал крупинки, то есть они сами впитались в ладонь, словно примагнитились и исчезли. Логи подсказали, что с ними произошло. Частицы хао, плюс 57. Накоплено хао на текущем уровне, 0 белых звезд, 57 из 1 миллиона. Тифлинг Хакар, мусорщик без звезд, внесен в список демонов, которых вы можете снова воплотить. Прикоснувшись к хао, вы адаптировались к иерархической системе преисподней. Так-так, бес с ним, с тифлингом, даст спящий, добуду угли и верну его к жизни. Вопрос в другом, что теперь со мной? Даже формат вывода логов доказывал, что частицы хао – это как очки опыта в Дисе. Но я же и так в нем, почему механика другая? Что случилось с моими уровнями? Задумавшись, я не сразу заметил, что местность изменилась. Если раньше я словно брел в потемках, не видя ничего, кроме серо-багряного неба, мерцающего, но не дающего света, то сейчас все было видно как днем. Небо посветлело, набрав розовых красок и яркости. Немного прошагав, судя по мини-карте на север и поднявшись на холм, я увидел извилистую узкую реку с черной водой, огибающую его подножие. А на юге высокие черные стены, окружающие относительно большое поселение. Под стеной бегали твари, напоминающие гиен, шипастые с двумя хвостами. На ближайшей ко мне башне виднелся демон-часовой. Стоял он спиной, но даже отсюда широкая спина и мощные плечи внушали уважение. Ближе к реке виднелись заросли желтого тростника. Туда я и направился, чтобы скрыться от чужих глаз и разобраться с персонажем. Полная имитация преобразования игровой механики, что все это мне дает? Открытый профиль показал, что никуда мои астрономические числа в характеристиках не исчезли. Скиф – человек, предвестник 774 уровня. Скрыто. Хакар – тифлинг, мусорщик без звезд, отображаемое имя и класс. Звание – везунчик, величайший каратель, величайший мститель, враг преисподней, герой подземелий, демоноборец, первооткрыватель, покоритель зверобога, юный гладиатор. Все скрыто. Основные характеристики. Хал – 57. Сила – 2 397 312. Восприятие 1 616 640. Выносливость 2 073 600. Харизма 1 570 560. Интеллект 1 432 704. Ловкость 2 001 408. Удача 3 035 904. Без всяких мультипликаторов, без оружки, мой базовый урон превысил 18 миллионов. Очки жизни 8,5 миллиардов, 65 миллионов в минуту, скорость восстановления жизни. Поход в преисподнюю за углями адского пламени обещал превратиться в легкую прогулку. Или нет? Вспомнилась бездна, где я даже кролику был на один зуб. Но для начала нужно хотя бы понять, где искать угли. А для этого мусорщику Хакару необходимо вернуться в деревню. Хакар! Стоило мне войти в чуть приоткрытые массивные ворота, как одноногий тифлинг, раскинув руки, заковылял навстречу. К обрубку ноги был примотан самодельный протез. Интересно, кто же мне так радуется? «Вот видишь, вернулся твой сын, Талант!» — выкрикнул стражник, открывший мне. «Ага, значит, это предок того тифлинга, а я, выходит, его сын». «Отец!» — как можно радостнее воскликнул я и устремился к одноногому. Кожа его выглядела бурее, лицо расчерчивал зигзагообразный шрам, рога закрутились в полтора кольца и остриями смотрели прямо на меня. «Не выдержал я, сын», — забормотал он. «Всех твоих братьев потерял. Подумал, что если не станет и тебя, нет смысла жить дальше. Решил найти и помочь». Обняв, он крепко прижал меня к себе, поглаживая по спине и затылку. На мгновение расчувствовавшись, я решил тут же воплотить настоящего Хакара, но подумал, что после такого мне придется вырезать всю деревню, а отец убитого мной тифлинга продолжал старчески лопотать. «Места себе не находил. Сел пообедать, но кусок в горло не полез. Лег, а перед глазами ты, слава Белиалу, вернулся». Отстранившись, он посмотрел мне в глаза. «Успешно ли выдалась твоя вылазка, Хак? Удалось ли тебе собрать 20 частиц Хао для этого наглеца Кероса?» Ответив, я изобразил стыд и подумал, что тифлинг лишился жизни из-за каких-то 20 частиц Хао, которые я поглотил. Черт, стоило отложить их в инвентарь. «Не знаю, пап». Мое смятение старик воспринял по-своему. «Нет ничего зазорного в том, что ты вернулся без добычи, Хак». «Почему же? Я так не считаю», — продолжил я, рассчитывая выудить из отца как можно больше информации. И не прогадал, тифлинг пустился в объяснение. «Доминиону невыгодно, чтобы каждый демон имел звезды. Легиону лучше, если его ряды пополнит один с двумя белыми, а не десяток бойцов с одной. И в этом случае нам, беззвездным, остается лишь одно — влачить жалкое существование на задворках Доминиона, оставляя Хао лишь себе на прокорм, а все остальное отдавая таким, как старейшина Шверк и его сын Керос. Идем!» Я с места не сдвинулся, потому что не получил ответа. «А вот я не согласен влачить жалкое существование. Оно само по себе постыдно». Взяв меня под руку и опираясь на нее, тифлинг повел меня по улице, приговаривая. «Зато мы живы, Хак. Лишь каждый десятый демон доживает до конца службы, а то и меньше. Старейшине Шверку очень повезло». Я с интересом осматривал демоническую деревню. Возможно, в такой родился и вырос мой бывший соратник-деспот. Дома преобладали одноэтажные, но высотой они могли легко сравниться с трехэтажным человеческим. Какие-то были каменными, какие-то, те, что поменьше, приземистыми и деревянными, но везде царил черный цвет с оттенками серого. Заборов нигде не наблюдалось, а у двери одного здания стояла странная повозка, напоминающая миниатюрный старинный паровоз. В целом все смотрелось привычно, если не обращать внимания на пейзаж, цвета и материалы, из которых тут строили. В той же лунной роще поселения выглядели куда более странными. «Сейчас мы пойдем к Керосу», — горячо заговорил Талант. «Я поговорю с ним, объясню, что не могу потерять последнего сына ради его прихоти. Так ему и скажу. Простите, уважаемый господин Керос, но Хакар слишком дорог для меня. Если вам так нужны эти жалкие крупицы Хао, можете убить меня, но сына не трогайте. Да-да, так ему и скажу». Слушая его бормотание, прерываемое вздохами и причитаниями, я решил не тянуть кота пса за хвост и выяснить то, что мне нужно. «Отец, что ты знаешь об углях адского пламени?» «Что?» Талант остановился и недоуменно посмотрел на меня. «Хак, ты в порядке? Выглядишь необычно. Даже походка изменилась. Ты часом не упал? Голову не ушиб?» «Упал, ушиб, чуть рога не сломал», — подтвердил я удачную для меня версию и для правдоподобия потер затылок. потому и вернулся». «Хорошо, что не потерял сознание», — проворчал он. «Наши пришли из косого ущелья раньше срока. Говорят, видели стаю инраугов. А у них, вожак, 5 желтых звезд. Можешь себе такое представить? Ох, плохо это, не к добру». «Почему?» Телланд заозирался. Участок улицы, где мы остановились, был безлюден. То есть бездемонен. Но метрах в 30 нам навстречу шла группа чертей с мотыгами на плечах. Справа из окна корчила мне рожи маленькая суккуба, а по пояс обнаженный демон с обломанным рогом чинил крышу дома слева. Вдоль улицы бежала, принюхиваясь, шипастая гиена-собака, вроде той, что я видел под стенами. «Говори тише, Хак!» – прошипел Тифлинг. «Если тебя услышат, проблем не оберешься!» «Это какая-то запретная тема, отец, об углях!» «Тише!» «Дело не в запретности, а в том, что то, о чем ты спрашиваешь, знает даже новорожденный демон!» «Угли адского пламени – то, что дает всем нам тепло и свет, отражаемые небом. Их всего 3, и каждый расположен в столице одного из доминионов. Давай-ка проверим, помнишь ли ты хотя бы их название?» «Рубиновый город», – назвал я единственное известное мне. «Правильно», – ободряюще кивнул Телланд. «Это столица нашего доминиона, распростершего свои земли под ногами великого князя Белиала. Еще?» «Забыл». «Опаловый и гранатовый города принадлежат великим князьям Азмодану и Диабло. А у Люция есть?» «Нет, но ему и не нужен. Силы 3 углей хватает, чтобы обогреть 100 преисподних». Тифлинг озабоченно покачал головой и потер правый рог. «Поговорим с Керосом и домой. Тебе нужно отдыхать и восстанавливаться, Хак». «Погоди, отец, а далеко отсюда Рубиновый город? Ты опять за свое, Хакар?» Голос Телланда обрел стальные нотки. «Сколько раз я объяснял, что тебе туда не добраться. Пустота полна зверья. К нашему гнездовью тифлингов они не приближаются. Наши стены усилены хаотическим металлом, а чудовища стараются держаться от него подальше. Но стоит отойти хотя бы на 1000 локтей. Проблема только в зверях? Откуда они вообще взялись в преисподней?» Ничего не ответив, Телланд крепко схватил меня за локоть и потащил дальше по улице. И только когда мы прошли мимо бригады чертей с мотыгами, заговорил. «Когда решим вопрос с Керосом и вернемся домой, я заставлю тебя перечитывать Великий Исход, сынок. Ты снова узнаешь, что изначально твердь преисподняя была не сотворена из ничего, а перенесена из Дисгардиума вместе со всем народом демонов, растительностью и животными, которые подверглись влиянию хаоса. А пока отвечу, почему тебе не достичь Рубинового города, куда ты так стремишься попасть, чтобы раз и навсегда выбить эти мысли из твоей головы? До столицы Доминиона 30 лет пути!» 30 лет пешком? Получается, даже полетом это займет чуть меньше года. Бездна. Что касается вожака инраугов с 5 желтыми звездами, мало того, что стая очень опасна, а теперь нашим добытчикам придется быть вдвое осторожнее. Голос старика дрогнул. Настолько сильные звери никогда не появляются просто так. Возможно, в наши края забросила смертную душу, и теперь все зверье на 1000 миль вокруг стянется к гнездовью. Мы пришли. Отпустив мою руку, старый тифлинг повернулся к дому, возле которого мы остановились. Даже мне, незнакомому с реалиями преисподней, было понятно, что дом принадлежит богатым демонам. 15 метров в высоту, с огромными окнами и выложенной хаотическим железом крышей. То, что это именно такой металл, я понял по посверкивающим багровым вкраплениям. Крышу будто усыпали красным перцем. «Господин Керос!» – заорал Телланд. «Господин Керос!» Он продолжал надрывать глотку, не обращая внимания на заинтересованность стекающихся к нам демонов. Даже черти с мотыгами вернулись, окружили нас и загомонили блеющими голосами. «Старик Телланд сошел с ума? Какое у него может быть дело к господину Керосу?» «Ох, отрежут ему рога, господин Шверк!» Пока Телланд как заведенный горлопанил, я изучал чертей. В отличие от чешуйчатых демонов и краснокожих тифлингов, эти с головы до ног были покрыты густой жесткой шерстью. Их рога не завивались в баранке, а торчали прямо. У всех чертей имелись бороды, а волосы на груди можно было заплетать в косички. Ростом они превышали меня, но не дотягивали до встреченных мною демонов. Судя по играм и тому, что я здесь увидел, демоны были доминирующей расой, а остальные им подчинялись. Также отпал вопрос о монстрах, встреченных мною в провале. Видимо, это местные мобы. Единственный вопрос вызывало название деревни «Гнездовье тифлингов», не самое подходящее для места, заселенного демонами и чертями. Пока мы шли, я видел даже суккубу и беса, но ни одного тифлинга. Наконец, дверь дома распахнулась. Оттуда, лениво почесывая пузо и зевая, показался здоровенный демон с рогами, концы которых сходились. Не такими большими, как у деспота, намного меньше. Видимо, он был молод. Из всех увиденных жителей преисподней этот походил на соратника больше всего. Интересно, смогу ли я его одолеть? Разинув пасть и полыхнув огнем вперемешку с дымом, демон вопросительно кивнул. «Кто-то решил разоплатиться? Господин Керос, я к вам по делу!» Живо присмирев, пролепетал Телланд. «Во славу Доминиона!» «Во славу Доминиона!» Демон приблизился, позволив рассмотреть на левом роге звезду, светящуюся белым огнем. «Кто ты, тифлинг, и что тебе надо?» Он перевел взгляд на меня, сощурился и спросил. «А ты, Хекар, почему здесь? Уже собрал для меня Хао?» «Керос, демон, белые звезды, одна». «Это и есть мое дело», — повысив голос, но глядя под ноги, пробормотал Теланд. «Господин Керос, ну, не мямли во имя всех великих князей, говори быстрее. А ты, Хакар, готовься к развоплощению, если явился с пустыми руками». «Нет!» Голос тифлинга сорвался и перешел в хрип. Откашлявшись, он проблеял. «Заклинаю Белиалом, господин Керос, пощадите сына. Я потерял жену и шестерых сыновей в пустоте. Хакар мой последний. Он единственное, что меня держит. Если вы твердо решили развоплотить его ради крох Хао, возьмите мое». «А и возьму», — ухмыльнулся демон. Посмотрев на скопившуюся вокруг толпу, он весело поинтересовался. «Все слышали слова старого тифлинга? Он сам предложил свою жизнь в обмен на жизнь сына». «Во славу Доминиона!» Отозвались черти, демоны и один бес, прыгающий с копыта на копыта. Бес проверещал. «Старый Теланд сам избрал свою судьбу, господин Керос!» «Я в своем праве!» Проревел демон. «Вы в своем праве! Во славу Доминиона!» Я изумленно наблюдал за происходящим, перешедшим в какую-то вакханалию. Черти возбужденно рычали, бес трещал о славе Доминиона, демоны били себя в грудь. Керос стоял, скрестив руки, и улыбался. Старик Теланд окончательно потерял весь запал и повис на мне. Подтянувшись к моему уху, он прошептал. «Живи, сынок, помни обо мне и прочти Великий Исход». Сказав это, он выпрямился, будто набравшись решимости, и отпустил мою руку. Обнял, обнюхал шею, всхлипнул и отвернулся. Керос, насмешливо наблюдавший за нами, поманил его крючковатым пальцем с длинным когтем. «Давай, старик, пошевеливайся!» Проревел он, перекрикивая гомонящих демонов. «Мне еще нужно отдохнуть и набраться сил перед завтрашним смотром». «А что за смотр?» Спросил я, взяв за руку отца Хакара. Обернувшись, он непонимающе посмотрел на меня, потом кивнул. «Завтра в гнездовье прибудет вербовщик из 13-го легиона. Слабейший в Доминионе. Никто не хочет в нем служить, потому они набирают бойцов на окраине. В больших поселениях вербовщик отбирает сильнейших молодых демонов, взявших хотя бы одну звезду, для службы во славу Доминиона. Устраивает между ними соревнования, но в нашей деревне демон со звездами один». «Один? Керос?» Я качнул головой на демона. «А от того места, где служит во славу Доминиона, далеко до Рубинового города?» «Эй, старик, еще секунда промедления, я заберу жизни обоих!» Нервно озираясь на Кероса, Теланд затараторил. «Еще дальше, чем отсюда, но таких, как мы, туда даже не пропустят. И все же, малыш Хак, воинам Легиона позволительно многое, в том числе доступ в Рубиновый город. Если все-таки решишь идти к мечте, копи Хао и добейся звезды. Легионеров отпускают в увольнение в столицу, открывают им проход через пустоту». «Старик!» Керос, устав ждать, подошел сам и схватил тщедушного тифлинга. Подняв над собой, перехватил свою жертву за глотку. Старик захрипел. «Чертов демон! Мне и без того стыдно перед Теландом за Хакара! А теперь по моей вине еще и он расстанется жизнью! Ну уж нет!» «Господин Керос!» Я тронул его за плечо, едва дотянувшись, но даже такое легкое касание пошатнуло демона. «Оу, нужно быть аккуратнее!» Керос удивленно взглянул на меня, проворчал. «Довольно слезливых прощаний. Ты уже большой мальчик, вонючка. А твой отец пожил свое и отважился пожертвовать свое воплощение во славу Доминиона. Так что, если не хочешь смотреть, как он отдает Хао...» Его пальцы сжались, язык Теланда вывалился, хрип оборвался. Лишь судорожные всхлипы и подергивания говорили о том, что он еще жив. «Иди домой». «Я принесу вам весь долг, господин Керос. Пощадите отца и дайте мне время до утра». «Весь долг?» — прогрохотал демон. Отца Хакара он не отпустил, но хватку ослабил, отчего тот шумно задышал, издавая хрипы. «За все время? 1000 частиц?» «Да, 1000 частиц», — подтвердил я. «Если не принесу, отдам свое Хао». «Жизнь старика я тоже заберу», — проворчал демон, отпуская Теланда. Перешагнув через извивающееся тело, Керос приблизил ко мне лицо и, ухмыльнувшись, прорычал, обдав дымящейся слюной. «До утра ждать не буду. Старик просидит в нашем хлеву до заката. Если не вернешься с Хао к тому времени, я оторву ему голову и скорблю нашим краббанам». «Позвольте попрощаться с отцом, господин Керос. На всякий случай. Пустота опасна, я могу не вернуться». «Прощайся, сколько влезет. Время пошло». Потеряв к нам интерес, он зашагал к дому и, обернувшись, крикнул чертям. «Проследите, чтобы старик потом пошел в хлев». «Да, господин Керос», радостно закивал один. «Будет исполнено, господин Керос». Вытянувшись по струнке, проблеял второй. «Во славу Доминиона!» Подпрыгнул третий. Демон сплюнул и пробурчал. «Во славу Доминиона!» Склонившись к Теланду, я тихо спросил. «Как добыть Хао? Убивая зверей?» Он посмотрел на меня с такой жалостью, что проще было под землю провалиться, чем выдержать этот безнадежный взгляд, где плескалось отчаяние.